Анализ. Как обстоят дела с вашими финансами? Внимание! Пожалуйста, не приступайте к чтению книги, пока не ответите письменно на следующие вопросы. Первый. Как вы оцениваете уровень своих доходов? Варианты ответа. Отлично. Очень хорошо. Хорошо. Посредственно. Плохо. Очень плохо. Удовлетворительно. Второй вопрос. Как вы оцениваете размер своих накоплений? Отлично. Очень хорошо. Хорошо. Плохо. Очень плохо. Посредственно. Третий вопрос. Как вы оцениваете свои инвестиции? Отлично. Очень хорошо. Хорошо. Посредственно. Плохо. Очень плохо. Удовлетворительно. Четвертый вопрос. Как вы оцениваете свои знания о деньгах и капиталах? Отлично. Очень хорошо. Посредственно. Плохо. Имеются ли у вас точные финансовые планы и знаете ли вы, чего вы хотите, сколько это стоит и где для этого найти деньги? Как вы оцениваете эти планы? Варианты ответов. Отличные, посредственные, очень хорошие, хорошие, удовлетворительные, плохие, очень плохие. Шестой вопрос. Есть ли у вас наставник в финансовых вопросах? Да? Нет. Седьмой вопрос. Ваш обычный круг общения. Вариант ответа: богаче вас, находится в аналогичном финансовом положении, беднее вас. Восьмой вопрос. Можете ли вы отложить как минимум 10-20% своего месячного заработка? Варианты ответов. Да. С трудом. Нет. Девятый вопрос. Даете ли вы регулярно деньги на благотворительные цели? Варианты ответов. Да. Нет. Десятый вопрос. Считаете ли вы, что заслуживаете больших денег? Варианты ответов. Да. Нет. Не думал об этом. Одиннадцатый вопрос. Какое время вы можете жить на свои сбережения, ничего не зарабатывая? Назовите количество месяцев. Двенадцатый вопрос. Предвидите ли вы наступление того дня, когда сможете жить на проценты от своих накоплений? Варианты ответов. Да? Нет. Тринадцатый вопрос. Устроит ли вас, если ситуация в ближайшие 5 лет будет развиваться так же, как и на протяжении 5 прошедших лет? Варианты ответов. Да? Нет. Четырнадцатый вопрос. Хорошо ли вы знаете свои мысли относительно денег? Варианты ответов. В точности. В некоторой степени – нет. Пятнадцатый вопрос. Как бы вы описали свою финансовую ситуацию? Шестнадцатый вопрос. Если бы вам надо было описать свой финансовый статус одним словом, то каким было бы это слово? Например, дядюшка Скрудж, новичок, неудачник, магнит для денег. Предприниматель. Семнадцатый вопрос. Какую роль выполняют деньги в вашей жизни? Варианты ответов. Поддерживающая сила. Препятствие. Восемнадцатый вопрос. Насколько хорошо вы знакомы с деятельностью инвестиционных фондов? Варианты ответов. Отлично. Очень хорошо. Хорошо. Посредственно. Плохо, очень плохо, удовлетворительно. 19 вопрос. Хорошо ли вы разбираетесь в акциях? Варианты ответов. Отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, очень плохо, посредственно, плохо. 20 вопрос. Знаете ли вы основные критерии вложений денег и пользуетесь ли вы ими? Варианты ответов. Да, нет. 21 вопрос. Считаете ли вы, что деньги для вас важны? Варианты ответов. Нет, не очень, очень важны, важнее нет ничего, в какой-то мере. 22 вопрос. Каково ваше отношение к деньгам, цифрам и финансам? 23 вопрос. Как вы оцениваете в целом свою финансовую ситуацию после ответа на все вопросы? Варианты ответов. Отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, посредственно, плохо, очень плохо. 24 вопрос. Как вы себя чувствуете после ответов на вопросы?